Глава 25. Последствия. Мать Мелис не успела даже вскрикнуть, когда Закнафейн рухнул в озеро кислоты. Словно тысяча вспышек взорвалось в ее мозгу, и тысяча уколов пронзило ее ощущение неотвратимой беды. Она вскочила с каменного трона. Ее точеные руки извивались в воздухе судорожно, пытаясь ухватить что-то осязаемое, за что можно было бы ухватиться что-то, чего они не находили. Ее отрывистое со всхлипами дыхание напоминало удушье. Нечленораздельное рычание вырывалось из широко раскрытого рта. И тут, раньше, чем она успела это осознать, Мелис услышала низкий звук, который не могли заглушить ее стоны и вопли. Позади нее раздалось слабое шипение злобных маленьких змеиных голов плетки Верховной Жрицы. Мелис круто развернулась туда, к Бризе. Жрица стояла с мрачным лицом, на котором читалась решимость, а шесть живых змеиных голов ее бича раскачивались в воздухе. «Мне казалось, что многие годы отделяют меня от трона», — спокойно сказала старшая дочь. «Но ты слаба, Мелис, слишком слаба, чтобы сохранить единство дома Доордан в тех испытаниях, которые уготованы нашей, твоей неудачей». Мелис хотелось рассмеяться в лицо своей наивной дочери. Бич из минных голов был личным подарком паучьей королевы. Его нельзя было использовать против верховных матерей. Однако по какой-то причине Мелис медлила, не находя в себе смелости или убежденности, чтобы остановить дочь. Словно загипнотизированная, она наблюдала, как Бриза медленно отвела руку назад, а затем выбросила ее вперед. Шесть змеиных голов распрямили кольцо в сторону Мелис. Это было невероятно. Это шло вразрез со всеми принципами учения Лос. Хищные головы жадно набросились на тело Мелис и впились со всей яростью паучьей королевы, стоявшей за ними. Жгучая боль пронзила Мелис, вздергивая ее на дыбу, чтобы смениться ледяной онемелостью. Мелис, почти теряя сознание, пыталась выстоять, пыталась показать Бризе тщетность и глупость ее бунта. Змеиный бич взвился снова, и пол ринулся навстречу, чтобы поглотить Мелис. Бриза что-то бормотала, то ли проклятие, то ли хвалу, обращенную к паучьей королеве. Затем последний третий удар, и больше Мелис ничего не ощущала. Она была мертва еще до пятого удара, но Бриза продолжала избивать ее, изливая свою ярость, чтобы паучья королева не сомневалась. Дом Доордан действительно отказался от своей потерпевшей неудачу Верховной Матери. Когда в зал неожиданно и непрошено ворвался Дайнин, Бриза уже восседала на троне. Старший сын бросил взгляд в сторону на изуродованное тело матери, затем снова на Бризу. Его голова задрожала от изумления, и широкая, понимающая улыбка засияла на его лице. «Что здесь случилось, сис... мать Бриза?» — спросил Дайнин, вовремя исправив свою оговорку. «Зинкарла потерпел неудачу!» — прорычала Бриза, не сводя с него глаз. «Лос больше не стала терпеть Мелис!» Смех Дайнина, не лишенный сарказма, уязвил Бризу. Ее глаза еще больше сузились, и она дала Дайнину заметить, как ее рука легла на рукоятку бича. «Ты выбрала прекрасный момент для восхождения на трон», — спокойно ответил старший сын дома, явно не опасаясь, что Бриза может наказать его. «На нас напали». «Фейбранч?» — закричала Бриза в возбуждении, спрыгивая с сиденья. Всего пять минут на троне в качестве Верховной Матери, и вот уже Бриза столкнулась с первым испытанием. Она докажет свою состоятельность паучьей королеве и вернет доброе имя дома Доордан, возместив тот ущерб, который был причинен неудачными действиями Мелис. «Нет, сестра», — быстро сказал Дайнин, оставив притворство. «Нет, это не дом Фейбранч». Холодный тон брата вернул Бризу на трон и превратил ее усмешку возбуждения в гримасу непритворного страха. «Это Бэннер». Дайнин тоже больше не улыбался. Вирна и Майя с балкона дома Доордан наблюдали за приближающимся с той стороны адамантитовых ворот войском. Сестры не знали, в отличие от Дайнина, кем были их враги, но они видели, что, судя по огромному размеру войска, в дело вовлечен какой-то значительный дом. Но и дом Доордан мог похвастаться двумя сотнями воинов, обученных самим Закнафейном. А еще эти две сотни великолепно вымуштрованных и отлично вооруженных воинов, одолженных у матери Бэннера, так что обе они, Вирна и Майя, считали, что их шансы не так уж плачевны. Они быстро наметили стратегию обороны, и Майя перекинула ногу через ограждение балкона, собираясь слететь во двор и изложить эти планы военачальникам. Когда она и Вирна внезапно осознали, что еще 200 врагов находятся здесь, по эту сторону ворот, те, кого они считали союзниками, воины матери Бэннер, намеченная стратегия уже мало что значила. Майя все еще сидела верхом на перилах, когда первый воин Бэннер вступил на балкон. Вирна выхватила свой бич и крикнула Майе, что пора защищаться. Но Майя не шелохнулась, и Вирна, всмотревшись, заметила несколько крошечных дротиков, торчавших из тела ее сестры. Собственный змееголовый бич Вирны вслед за этим обратился на нее саму. Его клыки раздирали в клочья ее нежное лицо. Вирна наконец поняла, что крушение дома Доурден преопределено волей Лоос. «Зинкерла!» — пробормотала Вирна, осознавая источник этого несчастья. Кровь залила взор, волны дурноты настигали ее, и тьма сомкнулась вокруг нее. «Этого не может быть!» — воскликнула Бриза. «Дом Бэннер атакует? Лоос не сообщила мне!» «У нас имелся шанс!» — заорал на нее Дейнин. «Закнафейн был нашим шансом!» Дайнин взглянул на разорванное тело матери. «И двойник, насколько я могу судить, потерпел неудачу!» Бриза зарычала и размахнулась бичом. Однако Дайнин ожидал этого удара, он слишком хорошо знал Бризу и вовремя отскочил, оказавшись вне пределов досягаемости этого оружия. Бриза сделала шаг в его сторону. «Неужели твоему гневу мало врагов?» — спросил Дайнин, держа в обеих руках по мечу. «Выйди на балкон, дорогая сестрица, ты найдешь их целую тысячу, они ждут тебя!» Бриза закричала от безысходной ярости, отвернулась от Дайнина и бросилась вон из зала, надеясь спасти хоть что-то. Дайнин не последовал за ней, он наклонился над матерью Мелис и в последний раз взглянул в глаза тирану, который управлял всей его жизнью. Мелис была могущественной особой, самоуверенной и неистовой, но как непрочно оказалось ее правление, разрушенное фокусами ее вероотступника сына. Дайнин услышал какой-то шум в коридоре, затем дверь собора снова широко распахнулась. Старшему сыну не надо было смотреть туда, чтобы убедиться, что враги уже в этом зале. Он продолжал пристально смотреть на мертвую мать, зная, что скоро разделит ее судьбу. Но ничего не случилось, и через несколько мучительных долгих мгновений Дайнин осмелился оглянуться назад. Джарлок спокойно восседал на каменном троне. «Ты не удивлен?» — спросил наемник, заметив, что выражение лица Дайнина не изменилось. «Брэгендерт был среди войск Бэннер. Возможно, все эти войска состоят из него», — безразличным тоном произнес Дайнин. Он украдкой оглядел находившихся в комнате воинов. Дюжину или около того, которые пришли вместе с Джарлоксом внутрь. «И если бы добраться до предводителя наемников, прежде чем они убьют меня», — подумал Дайнин. Смерть вероломного Джарлокса могла бы принести ему некое удовлетворение среди всех этих бед. «Ты наблюдателен», — обратился к нему Джарлокс. «Я придерживаюсь того мнения, что тебе все время было известно, что ваш дом обречен». «В случае поражения Зинкарлы», — ответил Дайнин. «И ты знал, что так и будет?» — чисто риторически спросил наемник. Дайнин кивнул. 10 лет тому назад он начал, недоумевая, почему он рассказывает все это Джарлоксу. «Я наблюдал, как Закнафейн был принесен в жертву паучьей королеве. Едва ли еще какой-либо дом во всем Мензоберинзане позволял себе подобную расточительность. Оружейник дома Доорден пользовался доброй славой», — вставил наемник. «Вполне заслуженно, не сомневайся», — ответил Дайнин. «Затем Дзирт, мой брат, еще один могучий воин». И снова Дайнин кивнул. «Дзирт покинул нас, когда у наших ворот разразилась война. Просчеты матери Мелис нельзя игнорировать. Тогда я понял, что дом Доордан обречен. Твой дом сокрушил дом Ганнет, а это не такая уж малая победа», — резонно заметил Джарлокс. «Только при помощи Брэгендерт», — поправил его Дайнин. «В течение всей моей жизни я был свидетелем того, как под твердым руководством матери Мелис дом Доорден поднимался по иерархической лестнице города. С каждым годом наша власть и влияние увеличивались. Однако в последние 10 лет я наблюдал движение по наклонной вниз. Я наблюдал, как рушилась основа дома Доорден. Я обречен и должен погибнуть». «Ты так же умен, как искусен в обращении с клинками», — заметил наемник. «Я говорил это прежде о Дайнине Доордене, и похоже, что я снова оказался прав». «Если так, я хочу попросить тебя об услуге», — произнес Дайнин, поднимаясь на ноги. «Окажи мне ее, если пожелаешь». «Убить тебя быстро и безболезненно?» — широко улыбаясь, спросил Джарлокс. Дайнин кивнул в третий раз. «Нет», — просто сказал Джарлокс. Не поняв его, Дайнин выхватил меч и приготовился. «Я не собираюсь тебя убивать», — успокоил его Джарлокс. Дайнин с высоко поднятым мечом в руке вглядывался в лицо наемника, пытаясь разгадать свою судьбу. «Я представитель благородных домов», — сказал Дайнин. «Свидетель нападения. Ни один дом не считается погибшим, если в живых остаются представители благородного происхождения». «Ты свидетель?» — рассмеялся Джерлокс. «Против дома Бэннер? И что ты с этого получишь?» Меч Дайнина опустился. «В таком случае, какова моя судьба? Возьмет ли мать Бэннер меня к себе в дом?» Тон Дайнина показывал, что он не был в восторге от подобной возможности. «У матери Бэннер малая потребность в мужчинах», — ответил Джарлокс. «Если бы выжила какая-либо из твоих сестер, насчет одной из них, по мнению Вирна, мне это точно известно, они могли бы найти свое место в соборе матери Бэннер. Но высохшая древняя мать дома Бэннер, боюсь, не способна оценить такого мужчину, как ты, Дайнин». «Тогда что же?» «Цену тебе знаю я», — небрежно заявил Джарлокс. Он поглядел на Дайнина, затем на своих ухмыляющихся воинов. «Брэган Дерт?» — взвелся Дайнин. «Я аристократ, да чтобы стал бродягой!» Быстрее, чем мог уследить глаз Дайнина, Джарлокс метнул кинжал в распростертое у его ног тело. Клинок по самую рукоятку вошел в спину Мелис. «Бродяга или трупом?» — небрежно пояснил Джарлокс. «Не так уж трудно было сделать выбор». Несколькими днями позже Джарлокс и Дайнин вернулись взглянуть на разрушенные адамантитовые ворота дома Доорден. Когда-то они гордо возвышались, такие могучие и надменные, украшенные затейливой резьбой в виде пауков, опираясь на две мощные сталагмитовые колонны, служившие сторожевыми башнями. «Как быстро все изменилось», — заметил Дайнин. «Передо мной вся моя прошлая жизнь, которой нет возврата. Забудь о том, что было прежде», — посоветовал Джарлокс. Он слегка подмигнул Джарлоксу, как бы желая на что-то намекнуть. «Кроме того, что может помочь тебе в будущем?» Дайнин оглядел себя и лежавшие перед ним руины. «И что может мне помочь? Мое боевое снаряжение?» — спросил он, пытаясь понять намерения Джарлокса. «Моя военная подготовка? Твой брат? Дзирт?» Снова это проклятое имя стало поперек горла, чтобы терзать Дайнина. «Похоже, что есть основания довести дело Дзирта Доордена до логического конца», — пояснил Джарлокс. «Это высокая ставка в глазах паучьей королевы». «Дзирт?» — снова спросил Дайнин, едва веря словам Джарлокса. «Чему ты удивляешься? Твой брат все еще жив, иначе зачем было не спровергать мать Мелис? Какой дом может быть заинтересован в нем?» — напрямую спросил Дайнин. «Еще одно поручение матери Бэннер?» Смех Джарлокса уязвил его. «Брэган Дерт может действовать без указаний или денег любого известного дома», — ответил он. «Ты планируешь отправиться на поиски моего брата? Это может стать отличной возможностью для Дайнина показать его ценность моей небольшой семье», — произнес Джарлокс, никому не обращаясь. «Кому лучше было бы схватить ренегата, который погубил дом Доорден? Цена твоего брата увеличилась во много раз после неудачи Зинкарлы». «Я и видел, кем стал Дзирт», — сказал Дайнин. «Цена должна быть высока. Мои ресурсы не ограничены», — самодовольно ответил Джарлокс. «И цена не может быть слишком высока, коль барыш еще выше». Эксцентричный наемник замолк, позволяя взгляду Дайнина блуждать по руинам его когда-то гордого дома. «Нет», — внезапно произнес Дайнин. Джарлокс обратил к нему настороженный взгляд. «Я не пойду за Дзиртом», — пояснил Дайнин. «Ты служишь Джарлоксу, хозяину Брэган Дерт», — спокойно напомнил ему наемник. «Как служил когда-то Мелис, верховной матери дома Доорден?» С таким же спокойствием ответил Дайнин. «Я не отправился за Дзиртом для своей матери». Он взглянул на Джарлокса прямо, не опасаясь последствий. «И я не сделаю этого ради тебя». Джарлокс ненадолго задержал взгляд на своем собеседнике. Обычно предводитель наемников не терпел такого беспардонного нарушения субординации. Но Дайнин был, вне сомнения, искренен и непреклонен. Джарлокс принял Дайнина в клан Брэган Дерт, поскольку высоко ценил его опытность и мастерство. Он не мог не считаться суждениями Дайнина. «Мне следовало бы предать тебя медленной смерти», — сказал Джарлокс, «больше для того, чтобы проследить реакцию Дайнина, чем чтобы пригрозить ему». Ему не было резона уничтожать столь ценного воина, как Дайнин. «Это было бы не хуже, чем смерть и бесчестие, которые я нашел бы от рук Дзирта», — бесстрастно ответил Дайнин. Одно долгое мгновение Джарлокс обдумывал значение сказанного. Возможно, Брэган Дерт следовало бы изменить свои планы в отношении охоты за ренегатом. Возможно, цена действительно может оказаться слишком высокой. «Пойдем, мой воин», — — наконец произнес Джарлокс. «Давай вернемся к себе домой, на те улицы, где нам суждено узнать, какие приключения несет в себе наше будущее».